Полуторатысячные команды линкоров не отставали от котлов в чудовищно быстром истреблении хлеба, масла и меда. Один бортовой залп орудий выбрасывал в пустоту такие суммы чистым золотом, которые как-то не укладывались в голове адмирала-миноносника. К тому же он не понимал этой мощи, которая представлялась ему не силой, а лишь силой в потенции. Ведь недаром же еще в начале 1942 года Шкивинд предупреждал Геринга, что он не рассчитывает на успешные действия крупных кораблей в водах полярного бассейна. Однако с его мнением в Берлине не посчитались, и на втором году войны состав немецкой эскадры, базирующейся на главном рейде Альтенфьорда в Финмаркене, определился для адмирала окончательно. В глубине узкого каменного чулка дымили линейные корабли «Тирпиц» и «Шарнгорст», броненосцы «Адмирал Шейер» и «Люцов», бродили во мраке у самой кромки полярного льда крейсеры «Хиппер» и «Кёльн», прощупывали дороги коммуникаций цейсовскими чечевицами дальномеров. Неизменно 8-12 немецких эсминцев стояли под парами в Варангерфьорде, и по всему океану были рассыпаны десятки пиратских субмарин. 5 июня 1942 года флагман германского флота линкор «Тирпиц» рискнул покинуть рейд Альтенфьорда. За несколько дней до этого немецкая авиация круглосуточно баражировала над зоной предстоящей операции. Линкор вышел в море, сопровождаемый целой эскадрой во главе с адмиралом Шейером. Но одна русская подводная лодка под командованием капитана второго ранга Лунина заметила на горизонте дымы эскадры и пошла на сближение с нею. Над морем круглосуточно светило полярное солнце. В каждый всплеск волны впивались десятки биноклей, чуткие уши гидрофонов прослушивали толщу подводных глубин. Винты вражеских миноносцев рвали воду над их головами. Но перископ на мгновение уже вышел из воды, и в четкое пересечение нити вплыл тяжелый борт немецкого флагмана. Залпы скорее на глубину. А через несколько дней герои океанских глубин уже собрались за столом на твердой родной земле и делили на всех поросенка. У подводников-североморцев по старой традиции был такой обычай — праздновать победу. Вскоре «Тирпиц», поставленный на ремонт в Каа-фьорде, англичане решили додолбать с помощью крохотных подлодок «Миджет-Лилипут». И таким образом теперь у гитлеровцев на севере оставался лишь один боеспособный линкор. Но 22 декабря 1943 года воздушный патруль, вернувшись на аэродром, доложил, что далеко в океане движется к Мурманску крупный конвой английского каравана. Это решило судьбу линкора «Шарнгорст». Сопровождаемый 5 миноносцами, при страшном морозном ветре «Шарнгорст» вышел в океан по личному приказу Гитлера. Командовал им адмирал Бай. Под покровом долгой полярной ночи линкор направлялся на перехват английского каравана. Миноносцы, сопровождавшие «Шарнгорст», вскоре покинули его и ушли в Альтенфьорд, не выдержав тяжелой океанской волны. Линейный корабль шел один, он стал рейдером. 26 декабря в радиолокационной рубке английского крейсера «Белфаст» гитлеровский линкор был впервые обнаружен на дистанции 18 миль. Британские миноносцы начали травить его, как гончие крупного зверя, не отпуская до тех пор, пока не подошел линейный корабль «Дюк оф Йорк» и не вцепился в «Шарнгорст» клыками своих 14-дюймовок. Потом пошли в атаку эсминцы. Над океаном, освещая волны гольфстрима, прозвучали одинокие взрывы. В цель угодили 3 торпеды. «Шарнгорст» продолжал отходить к берегам Норвегии, яростно огрызаясь залпами. К рассвету его машины уже хромали. Он накренился, сбавил скорость. Тогда из предутренней мглы вышел крейсер «Ямайка» и выпустил торпеды. Последние взрывы прозвучали как финал сражения. Всего «Шарнгорст» принял на себя удары 14 торпед, после чего линкор, ложась на правый борт, перевернулся и затонул. англичанам удалось спасти всего 36 немецких матросов. Примерно в полумиле от Мо-216 стоял английский корвет «Ричард Львиное Сердце». Что-то непонятное творилось на его палубе. Матросы собрались толпой у борта и горланили песни. На мачтах корвета колыхались праздничные флаги, а по рейду ходила шустрая шлюпка под ярко-алым парусом. — Не как они революцию делают, — пошутил боцман Чугунов. — Смотри, смотри, командир, они что-то рвут. Вдоль борта корабля закружились какие-то белые хлопья. — Это старая английская традиция, — сказал Вахтанг, опуская бинокль. — Джентльмены любят по праздникам рвать книги. Англичане привели вельбот на Фор-де-Вин, перерезав носом линию ветра, и шлюпка, приминая гребешки волн, начала лихо галсировать невдалеке от катера. — Смело идут, — сказал боцман с опаской, — даже парус в рифы не забрали. Неожиданно сильная волна перехлестнула борт шлюпки, и парус упал с ее мачты. Было видно, как англичане вычерпывают воду своими высокими, словно ведра, меховыми шапками. Набрав полную грудь воздуха, Вахтанг крикнул по-английски: «Подходите к нашему борту!» Уже на веслах англичане подвели шлюпку к охотнику и выбрались на его палубу. Среди них были 5 матросов, офицер и штатский, фигуры которого угадывалась военная выправка. На матросах были синие голландки с широкими вырезами на груди, откуда виднелись зимние черные манишки с вышитыми на них королевскими коронами. Брюки и клёш вправлены в белые гетры. Длинноволосые головы покрывали шапочки с бантиками. На лентах стояли тиснённые золотом 3 буквы, означавшие корабль Его Величества. У каждого матроса на груди в знак вечного траура по адмиралу Нельсону была завязана галстуком длинная черная тесьма. К Вахтангу первым подошел рослый детина в тормовых сапогах с крупными медными застежками, позеленевшими от морской сырости. Представился: «Командир корвета Ричард Львиное Сердце Эльмар Пилл». Он стоял, держа в руке мокрую меховую шапку и отставив в сторону ногу. Ветер трепал его волосы цвета выцветшей соломы. У Пилла было бледное вытянутое лицо с непомерно высоким лбом. Шотландская бородка покрывала шею короткими бронзовыми завитками. На левой щеке темнело большое родимое пятно. Вслед за командиром корвета к Вахтангу бодро шагнул полный человек лет 50 с ямочками на румяных щеках. Черный сюртук, черный цилиндр, в черный галстук вкрапленные золотые якоречки. Толстяк склонился в вежливом полупоклоне, и Вахтанг увидел под его сюртуком серебряную цепь с потемневшим распятием. Священнослужитель флота Его Королевского Величества Дэвид Линдл. Английские матросы, приглашенные русскими, спустились в кубрик сушить одежду. Над палубой сразу зафурчала труба камбуза. Кок спешил приготовить для союзников кофе. Отозвав Назарова в сторону, Вахтанг сказал: «Спустись к нашим гостям-матросам, а я возьму с собой боцмана». Пил и Линд прошли в тесную каюту Вахтанга, где вся мебель была представлена в миниатюре. Маленький стол, узенький диван, крошечная тумбочка, но есть все, как в номере гостиницы, и все закреплено, привинчено, намертво. А союзник уже изрядно попахивал ромом, но когда Чугунов принес вино и закуски, они не отказались выпить еще. Эльмар пил, прихлебывая водку мелкими частыми глотками, словно горячий чай, говорил: «Адмирал Фрезер держал флаг на Дюк оф Йорке. Это такой бульдог, что если ему удалось вцепиться в чью-то ляжку, то он зубов уж не разжимает. На Дюк оф Йорке держали самку шимпанзе. Наверное, во время боя бедная обезьяна спятила. Я предлагаю знаменитый русский тост». И, слегка покачнувшись, он поднялся: «Выпьем водки!»